Мы успели. Выброс накрыл через считанные минуты после того, как я закрыл люк схрона. Противный сверлящий писк в ушах набрал силу, когда мы уже лежали на дне колодца, свернувшись калачиком и хлюпая сочащейся из носов кровью. Глаза во время выброса лучше не открывать даже в убежище, а то потом будут фосфены или кратковременная флеш-слепота, имеющая дурную особенность проявляться в самое неподходящее время. Писк прекратился внезапно и тут же скрутило желудок, а сверху накатил низкий, почти на инфразвуке, тяжелый гул. «Дыши!» – прохрипел я. «Быстро и глубоко! Глаза закрой!» «Сейчас будет пик!» Как же я не любил этот момент! Кратковременная потеря сознания, потом сильная тошнота и хинный привкус во рту. Слабость во всем теле. Кажется, что схрон подхватило ветром, и он летит, кувыркаясь высоко над землей, вызывая сильнейшие приступы морской болезни. Интересно, что в таком случае чувствует человек, которого выброс застал на открытой местности? Сразу перед тем, как умереть или сойти с ума? Пси-импульс выброса вне убежища еще можно пережить. А вот следующий за ним ливень странных излучений с потемневшего неба уже нет. Хорошо, что чугунный люк и бетон колодца неплохо экранируют, только слышно, как с негромким проносятся сверху волны смерти и перекатываются в покровых тучах тяжелые жернова ленивого, но не умолкающего ни на секунду грома. Выброс пошел на убыль, но подниматься еще рано, на очереди инфразвуковая волна. Каждый переносил ее по-своему. У кого-то начиналась истерика, кто-то хохотал и пел сумасшедшим голосом или в животном ужасе метался по убежищу. Я держал ее сравнительно легко, что-то вроде сильного озноба, такого, что зуб на зуб не попадал, в сочетании с головной болью. А вот Хип взвыла и рванулась к выходу. На секунду увидел безумные глаза, получил укус в руку, но все же подмял под себя бьющиеся тельцы. Ничего, сейчас пройдет. Все, стихло. Вот это стажер называется выброс. Он же на профессиональном жаргоне «рояль капут». Я перекатился на спину и раскинул руки. Ну и голосок у меня. Состоит из трех частей, как комплексный обед. На первый подают тошниловку. Кровь из носа, писк в ушах и морская болезнь. От нее страдают все, даже в схронах. Второе блюдо – смертный дождь. Если попал под него и убежища поблизости нет, то кранты. На десерт – инфразвук, он же шиза, потому как на время крышу сносит. «Знаю. Проходили уже пару раз», – простонала Хип, вытерев нос и с удивлением наблюдая кровь на ладони. «Но так сильно не колбасило. О, башка. Почему здесь такая мощная хрень?» «А потому что рвануло в Коржино. Как раз над тем прудом, к которому я ходил. Мы сейчас почти в эпицентре, стажер». «Я боялась». «Рояль капут не подарок», — согласился я. «Боялась, ты не вернешься», — договорила Хип. «Думала, брошу?» «Да», — призналась Хип. «И когда странные крики из деревни слышала, на песню похоже. А потом выстрел. Один. И тихо. Вот и думай, что хочешь». Судя по звукам, Хип начала негромко хныкать. «Отставить нюни, стажер!» Я с трудом принял сидячее положение. «И сейчас, и на будущее». «А если без них никак, то разрешаю реветь только когда домой придем. Вот коробочка тебе». Я передал Хип упаковку от дартсов. «Зачем?» – всхлипнула она. «Пока в зоне будешь туда нюни складывать. Если не хватит, еще одну дам. Дома откроешь потом и вперед, сразу, за всю ходку. Или ботаникам продай, как артефакты». «Не смешно». Хип, судя по голосу, все же улыбнулась. «Темно, не видно». «А бросать я тебя не собирался», – серьезно добавил я. «В зоне распоследнее дело напарника оставить. Запомни, стажер». Завибрировал ПМК. Сообщение. Ну что ж, почитаем, хоть и расплывается все в глазах после выброса. «Ты живой, Лунь?» «Гюльчатай. Надо же, беспокоиться». «Скорее да, чем нет», — написал я стилом на экране. ПМК отформатировал письменный текст в печатный и сразу отправил ответ. Помнится, прошлая модель такими талантами не обладала. «Класс! Молодчина, сталкер! Конверт уже дожидается своего героя. Ждем!» И тут же. «Внимание всем! В квадратах DA, DH, индексы 32-66, возможен локальный выброс. Я усмехнулся. Ай, молодцы, ботаники. Оперативно среагировали, ничего не скажешь. Потом улыбался я уже механически. Это сообщение запаздывало почти на 5 часов. Хип, дай-ка твой кирпич почитать. На ее допотопном коммуникаторе все было в порядке. Отправлено из НИИ, принято в ту же секунду. И еще одно, полученное совсем недавно. Внимание всем, опасность выброса в указанных координатах подтверждена. И время. Точное время на моем ПМК, когда в черный пруд нырнул Дартс. У меня возникло нехорошее предчувствие. Здоров будь, сноб. Слушай, проверь, кто блокировал сигнал на мой компьютер. Найдешь мерзавца, за мной, Магарыч. Отправил на адрес, не числящийся в списках НИИ. Сноб давно и очень успешно работал с локальной сетью зоны, чем и зарабатывал на жизнь. Себя он называл странным словечком «хакер». Снопа уважали рядовые сталкеры и безуспешно ловили службы НИИ. Мало того, его никто не видел в глаза, а деньги за выполненную работу следовало передавать через третьи руки. Ответ пришел не скоро. «Извиняй, Лунь, сигнал действительно блокировался, но данных, кто это делал, уже нет. Одно могу сказать точно, блокировали с НИИ, и 90 из 100, что это делал тот, кто отправлял тебе последнее перед моим сообщение. Гонорара не нужно. Это какой же паскудой надо быть, а?» Мозаика сложилась. Еще никто и никогда не устанавливал приборы в точке выброса непосредственно перед оным. Данные с раскиданных мной дартсов, а особенно того, что нырнул в пруд, были необычайно ценны для науки. Настолько ценны, что мог бы и грабануться сталкер, оказавшийся в нужном месте и в нужное время. И этим сталкером был я. А ученым, занимающимся физикой выброса, была Гюльчатай. И от того, успею ли я к пруду в нужный момент, возможно, зависела судьба ее диссертации. А вот успею ли я обратно, это уже другой и неинтересный ботаникам вопрос. На душе стало паскудно. Никаких обид, на обиженных воду возят. Просто... А что ты хотел, сталкер Лунь? Неужели ты серьезно думал, что твоя жизнь для ботаников имеет какую-то ценность? Для них ты смертник, уголовный элемент, радиоактивное мясо. И нужен постольку, поскольку являешься поставщиком материала для исследований. Но чтобы Гюльчатай, сказочный восточный цветок со ослепительной улыбкой, очаровательная Светлана Григорьевна, спасибо тебе за науку. Век живи, век учись. Все равно дураком помрешь. Тьфу-тьфу, блин. Эй, Лунь, за рукав слегка потеребили. Ты че затих? Случилось чего? Да нет, философствую на предмет человеческой натуры. Ага. Ясно. И что именно ясно? Да так, дерьма в человеке много, Лунь. Хорошие люди мне редко встречались. И какое дерьмо самое хреновое в гомо-сапиенсах? Равнодушие, уверенно заявила Хип. Хуже равнодушия нет. Веришь, отчима ненавидела, а еще больше тошнила от соседей по лестничной клетке. Сижу на лестнице, сопли кровавые утираю после его кулаков, а мимо поднимаются с авоськами, морды каменные, не замечают. Или остановятся... «Кто тебя так, девочка? Может, надо чего?» А у самих скука в глазах. И уже жалеют, что спросили. Зато потом скажут себе, «А все-таки я хороший человек, помочь вот хотел». И будут гордиться до пенсии. Хип немного помолчала. И в электричках насмотрелась на эти хари. Гармошку на плечо, через тамбуры протискиваешься и молишься, чтобы одноклассника какого не встретить и чтоб предкам на водяру сразу дня на три наиграть. Идешь, песенку горланишь, от контролеров прячешься. Контролеров? Ну да. Лунь, не зоновских, а обычных, что билеты проверяют. Да, такие тоже есть. Ну и сунут, кто червонец, кто мелочи из кармана насыплет. Вот жизнь была. И везде те же морды, морды. И веришь, абсолютно всем по барабану. Знаешь, Лунь, я вот тебе скажу. Только ты никому потом, ладно? Я в зону убежала не просто по дурости. Я, короче, отчима своего зарезала. Матка где-то пьяная в тот день валялась и домой не пришла. Этот козел дома сидел. Но он меня и отмудохал до потери пульса. А потом на кровать потащил. Хит молчала долго. Дыхание ее срывалось. В общем, я его бутылкой по дороге в спальню и огрела. А потом еще раз розочкой. Когда очухалась, отчим уже не дышал. И все красное вокруг. Вот. Рассказала. не повезло тебе с роднёй». «Мягко сказано», — согласилась Хип. И подползла поближе, положив голову мне на плечо. «Скоро выброс кончится, Лунь». «Уже. Но вылезать рано». Я отщелкнул магазин сайги и сменил дробовые патроны на вязаную картечь. Еще 3 запасных магазина рассовал в карманы разгрузки. Затеплил огонек светляка. «Слушай, стажер, это ПП-2000. В нем 20 патронов. Короткий инструктаж, на что нажимать, как целиться, как вставлять новый магазин. На меня ни в коем случае ствол не направлять. Стрелять только с близкого расстояния и только по команде. Если увидишь, что сама, говори сзади, слева, справа, быстро и четко. И не отставай. Идешь не по следам, а на пол корпуса вправо». Я прислушался. Дождь. Как, впрочем, и всегда после выброса. Интересно, накидало ли на тропе новых аномалий? Скорее всего, да. Эх, переждать бы в схроне до завтра, чтобы без спешки проверить дорогу. Но нельзя, черт возьми. Был выброс, значит, будут бюреры. Они всегда выходят из своих нор собрать урожай не успевших спрятаться сталкеров или слепых собак, а заодно проверить убежище на предмет прячущегося там мяса. Нас, то есть. Я уже представлял, как срежет запорный прут петлями люка, а сам он, отброшенный на десятки метров, зазвенит по асфальту. И сунется к нам широкая, словно размазанная по стеклу белая харя. Невидимые, но могучие руки телекинеза вырвут оружие, а кусок стального прутка насквозь прошьет твое тело. «Кушать подано, господин бюрер!» Я взглянул на часы. Да, скорость темнеет. Больше ждать нельзя. Откинув люк, я быстро выбрался наружу и пробежал прицелом помрачневший пейзаж. Никого. Вроде бы. «Быстрее, Хип!» Я ногой подтолкнул люк, и тот лязгнул, встав на место. «Идем!» Ствол в правую руку, гайки в левую. До стеклореза все оказалось чисто. После на 50 метров тоже. Потом пошли новые аномалии. Круговерть справа, еще 2 слева, и впереди штук 5. Хорошо мелкие, можно обогнуть, но сколько их здесь? Целый, блин, выводок, и одна, кажется, блуждает. Только бы не молотилка, хоть бы не это. Или мой запас везения не кончился, или Хип отсыпала немного взаймы, но ни в одну круговерть мы не вляпались. А в молотилку, оказавшуюся впереди буквально в 5 шагах, с разгона влетел слепой пес. Короткий взвизг, и скрученное предельным напряжением мышц тела выкатилось прямо к ногам. Готов. Уже мертвый пес трещал сухожилиями, влажно хлюпали под шкурой дергающиеся мускулы. А вот и стая. 1,5 десятка слепых собак замерли возле молотилки, похожей сейчас на холм воздушного сиреневого пуха. «Сзади и слева», — доложила Хип. «Понятно. Берут в кольцо. Но не бросаются. Кругом аномалии. Разномастные собаки, крупные, с хорошего сенбернара, и мелкие таксы, голые и мохнатые, кружили в хороводе, не решаясь подойти ближе. Одна, похожая на обритую лишаем борзую, привстала на задние лапы и, крутя головой с пустыми ямками глазниц, начала ловить запах. Сухо щелкали узкие челюсти, падали хлопья слюны, но пес чуял аномалию между ними и добычей и злился от невозможности броситься в атаку. От заряда вязаной картечи голова и обе длинных костлявых лапы красиво разлетелись в разные стороны. Еще один выстрел превратил в суповой набор мохнатого пса с тяжелой, словно обрубленной головой и редуцированной передней лапой. «Одиночными, Хип! По головам!» Сухо захлопало. Одна собака зашлась в скрежещущем визге, потом заорала вторая. 9 мм не совсем то, что надо, конечно, но пули экспансивные, пары попаданий должно хватить. Несмотря на потери, собаки продолжали кружить, пробегая вихляющейся рысью, высоко подбрасывая зады непропорционально длинными лапами. Одна вообще скакала на задних, изогнувшись знаком вопроса и кивая при каждом прыжке гладким лысым черепом, так как передних лап просто не было. Еще одна елозила по земле высохшим задом, и от нее несло тяжелой гангренозной вонью. Вместо погибших вылезали новые, а патроны должны были рано или поздно кончиться. Именно этого и добивался невидимый пока припятский пес, руководивший всем цирком сатаны. Именно он заставлял собак молча лязгать челюстями, что давило на психику больше, чем лай или рык. «Хип, падай и кричи, как будто тебе очень больно», – прошептал я в паузе между выстрелами. «Ты тяжело ранена и беззащитна. У тебя нет оружия. Очень, очень больно и страшно. Ни о чем другом не думай». «Поняла». Хип медленно осела на землю и жалобно закричала, схватившись за ногу. Я расстрелял остаток магазина и вставил запасной с вязанкой. Но на самом деле патронов у меня не осталось. Сайга лишь бесполезная палка. Жить мне минуты две. Я позволил горячке боя заполнить сознание, добавил ноток отчаяния и злобы, сдобрил приправой страха и безысходности. Все. Конец. И припятский пес купился. Из развалин зерносушилки показалась черная голова с круглыми, как у гиены, ушами, грива жестких волос на мощной груди, крепкие лапы. Тварь почти без опаски приближалась ко мне, а я, задыхаясь от страха, ждал смерти. Хитер ты и опасен, припятский пес, способный читать чужие мысли и управлять войском мутировавших собак. Но куда тебе до двуногого примата, самой подлой и хитрой твари в зоне? Дернулся ты, почуяв подвох, рявкнул от страха за секунду до того, как бесполезная палка выплюнула 9 свинцовых горошин, даже успел немного сместить прицел. Большая часть картечи ушла мимо, но то, что осталось, ударило в подставленный при бегстве бок, разрубив почти пополам. Прежде чем умереть, пси-собака бросила в нас стаю слепых псов, надеясь хоть так достать своего убийцу. Аномалии сильно проредили нападавших, а остальные, встретив кинжальный огонь, ретировались с жалобным лаем и визгом, сразу превратившись в обычную стаю глуповатых хищников. Припятский пес, несмотря на страшную рану, был еще жив. Широко открыв пасть с желтоватыми клинками зубов, он часто и хрипло дышал, вывалив коричневый язык и вздрагивая всем телом. Налитый кровью глаз открылся и несколько секунд почти равнодушно следил за мной. Затем дыхание прекратилось, вытянулись, мелко дрожа лапы, и глаза остекленели. Готов. Я вытащил из ножен кривой обсидиан и несколькими взмахами отделил лобастую голову, вслед за которой в пакет отправился пышный черный хвост твари. Голова – ценный объект для биологов, не первый год изучающих необычайно развитый мозг. Хвосты охотно покупает барин. Еще 500 монет в копилку. Обернувшись напоследок, я увидел, как слепые собаки опасливо нюхают останки своего вожака и делят трупы погибших. Сзади уже доносились сочный хруст костей и грызня голодных псов. Хип, бледная как полотно, сжимала оружие в обеих руках и потемневшими глазами смотрела вперед. Она шла молча, отрешенно, и я не делал замечаний за мелкие нарушения. Пускай переварит. Лихо ей сейчас. Знаем. Проходили. Вырвало Хип только через пару часов, когда мы уже подходили к нейтральной полосе периметра. Надо же, сколько держалось. Привыкай. Я дождался, пока Хип отплюется и подавит спазмы уже пустого желудка. Здесь бывает и похуже. Это зона, стажер. Но не передумала в сталкеры идти. Не, классно все. Оно и видно. В общем, с первой ходкой тебя, сталкер Хип. Спасибо. Ох, блин. Граница зоны. Не знаю, действительно ли я чувствовал ее, или это было всего лишь воображение, но стоило пересечь невидимую полосу, как внутри словно развязывался тугой узел, а в голову слегка ударяла странная и приятная одурь. Только что под ногами шелестел бурый войлок с сухими ломкими стеблями чернобыльника и пробивающимися из земли папоротниками цвета старой крови, и вот уже весело горят синие цветки цикория, трава хоть и пыльная, но зеленая, живая. И брызгают из нее кузнечики, треща слюдяными крыльями. «Благодарю зона-матушка за то, что одарила, и за то, что выпустила». Я обернулся, стянул с головы капюшон. «Если что не так, обиды не держи. Не по злобе мы, а по глупости». Я исполнял странный, почти языческий ритуал благодарения зоны, как и большинство одиночек, и не чувствовал в этом никакого мракобесия. Мне казалось, зона могла слышать нас. Искренне сказанные слова оставались незримо висеть в воздухе. Достав из рюкзака остатки провизии, я аккуратно положил на границу бурой и зеленой травы пару кусков сахара, галету и несколько предварительно сломанных сигарет. Рядом лежали десятки таких же приношений, некоторые совсем свежие, другие уже едва угадываются. Из глубины зоны донесся далекий, хриплый рев, а в лицо повеяло прелым ветерком. Ответила. Нейтралка. Почти полкилометра чистой земли перед ажурными спиралями ягозы, в 5 рядов поднимающихся над двойными бетонными стенками забора, усиленного сварной решеткой. Через каждые 100 метров стены вышка с кордом на турели, часто в паре с короткой трубой автоматического 40-миллиметрового гранатомета. В бронированной будке наверху 2 этажа, на втором дуговой прожектор и счетверенная сорока из ПМ-ков. Дальнобойные сканеры, засекающие движение за километр. 2 бойца, сменяющиеся через 6 часов. Внизу приземистые бронеколпаки с заушками на вращающихся башнях. А ведь помнится, начиналось все с блокпостов, сложенных из того, что под руку попадется, и 5-6 солдат с калашниковыми возле полосатого шлагбаума. Ну, пока гром не грянет. Деревянный столбик, окрашенный в черно-белую полоску. На нем камера и небольшой динамик. Я подошел поближе, динамик захрипел, защелкал. Нас с Хип, понятное дело, давно уже засекли. «Пропуск!» Гнусава заворчала в динамике. Я достал книжечку из кармана и сунул в камеру. Дурость одна эти пропуска, пережиток старины. Компьютер на посту давно уже определил, кто именно стоит перед камерой. Пошипела, щелкнула. «Рядом кто?» «Стажер Хип». «Проходите». «Пойдем, Хип. Нас ждет благодарность человечества, горячий чай и кулинарные изыски барина». «В одном месте я видел эту благодарность», — буркнула Хип. «Но от прочего не откажусь». Мы уже подходили к бронированным воротам с маленькой овальной дверцей в железобетонной стене, когда над головой коротко гавкнул гранатомет и за спиной раскатисто долбануло. Собачки, ясен перец, дожрав своих павших соратников, решили последовать за нами, чтобы продолжить банкет. Продолжили. Ох, и вонять же там будет через недельку. Шариковая граната шансов выжить обычно не оставляет, а падальщики очень неохотно посещают приграничные зоны. Овальная дверь приветливо распахнулась, пропуская в вышибойку, где нас основательно продули мощным воздушным потоком, попрыскали обеззараживающими растворами и облучили ультрафиолетом. Приятного было мало, но я любил эту процедуру. Она означала, что ходка удачная, хотя бы потому, что вернулся живой, с полным комплектом рук, ног, глаз и прочих органов, психически почти нормальный, да еще и с каким-нибудь хабаром в рюкзаке. Обожаю это ощущение. Сталкер Лунь, молодой солдатик, встретил на выходе из вышибойки. «Да, это он», — кивнул я. Солдат вытянулся и вроде даже хотел козырнуть, но вовремя вспомнил, что сталкерам отдавать честь не положено по уставу. В глазах светилось любопытство и почти суеверный страх. Как же, и на вышке-то жуть берет от одного вида зоны, а этот по ней сам ходит сутками. Сталкер. Светлана Григорьевна просила сразу, как придете, зайти в бар. Она вас там ждет. Спасибо, боец, уже знаю. Солдат помялся. А вы что, и правда оттуда? Почему-то шепотом спросил он, забавно хлопнув глазами. Все люди оттуда, заметил я философски. И... «Как там?» «Не знаю. Внутриутробное развитие в памяти как-то не откладывается». «Хе-хе-хе!» До служивого дошло. «Я про зону». «Какую зону?» «Туда ходить, как ты знаешь, строго запрещено. Не состоял, не был, не привлекался». «Да ладно. Сейчас только оттуда пришел. Что, я не видел?» «Почудилось, солдат». «Ну а если честно, то и в зоне жить можно. Хотя я бы тебе лично не советовал. И никому другому». «Понятно». Ишь, лыбится. Понятно ему. Чуть не навернулись от выброса, отстреливались от мутантов, были в мертвой деревне. Аномалии, монстры, смерть. В общем, обычный хороший день. Хип зевнула. «Ишь ты, не дать не взять, крутой сталкер». «Напарник», я решил не уязвлять самолюбие девушки, называя ее стажером. «Ни к чему рассказывать подробности». «До свидания, солдат». «Рядовой Кондратьев». Солдат все же козырнул и расплылся в широкой улыбке. Теперь и мертвая деревня, и аномалии обязательно вспомнятся на гражданке, как и личные знакомства со сталкерами, которых рядовой Кондратьев выручил однажды из лап кровожадных тварей где-нибудь под Припятью. Выйдя из пропускника, я направился сразу к бару. Гюльчатай я заметил издалека. Она стояла под вывеской, которую барин недавно украсил дюралайтом, и по ее лицу бегали синие и красные сполохи. Увидев меня, она потушила сигарету и зашла в дверь бара. «Подожди пока здесь», — попросил я Хип и завернул в подсобку барина. Светлана Григорьевна сидела за столом, на котором лежал большой пухлый конверт. «Здравствуй, Лунь. Ты не представляешь, как я тебе благодарна». Улыбка, от которой вполне могли растаять все ледники Антарктиды. «Ты очень вовремя попал к пруду. Молодец. Здесь вознаграждение». «Благодарю за щедрость». Я тоже расплылся в улыбке и сгреб конверт. «Да, котлетка в нем лежала приличная. Данные, что мы получили, сногсшибательные. Правда, 7 дарцев загнулись, но остальные... Остальные блестяще подтвердили мою теорию обратной индукции темпоральных полей. Весь выброс по полочкам, от начала и до завершения. Профессор, Лунь, я скоро профессор!» «Сердечное поздравление», — я пожал протянутую руку. «А теперь послушай меня, дрянь. Если ты еще раз блокируешь мой канал или чей-нибудь еще, весь ваш НИИ будет знать, что из-за одной нечистоплотной гадины работа института остановилась. И отдельное спасибо тебе скажут солдаты и лаборанты, которых погонят в зону за материалом». Улыбка на лице Гюльчатай стала фарфоровой. Я заметил, как побледнела ее смуглая кожа. «Да, чуть не забыл». Я положил на стол редкий самоцвет искровик. «Подарок тебе нес из зоны. Надеюсь, понравится. На память, так сказать, от Луня. Бывай, профессор Михайлова». Гюльчатай молчала, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Значит, в курсе кошка, чье мясо съела. Ну что ж, молчи». Не оборачиваясь, я вышел и плотно прикрыл за собой дверь подсобки барина. С глаз долой, из сердца вон. «Да и на что ты надеялся, сталкер? Мясо радиоактивное. Давно нужно было купить у барина машинку губозакатывательную и применять почаще. Тогда бы не было сейчас так паскудно на сердце. Хорошо хоть, что быстро отпускает, и уже стираются из души файлы с пометкой «Гюльчатай». «Это кто еще?» – холодно спросила Хип, пытливо заглядывая мне в глаза. «Местный мутант. Шутишь?» «Вовсе нет. Почему тебя это волнует, стажер?» «Волнует, и все тут». Хип немного повысила голос, в котором появились незнакомые раньше нотки. «Что, так трудно сказать?» «Человек, которому я раньше доверял и который мне раньше очень нравился. Профессор Светлана Григорьевна Михайлова. Ответ устраивает?» «Почти», – буркнула Хип. «А что значит «нравился»? В смысле, встречались?» «Нет, ну, положительно невозможно разговаривать». «Нет, не встречались». «Стажер, я что-то не пойму вашей заинтересованности в допросе несчастного уставшего сталкера». «Но подозреваю ревность». Хип презрительно фыркнула. «Размечтался». «Выговор с занесением за хамство начальнику. Наряд вне очереди. Будешь сегодня картошку чистить». «Есть картошку чистить», вздохнула Хип. «Сначала чистить, потом есть. Слушай дальше. Сейчас мы пойдем в бар, это вроде посвящение в сталкеры. Предупреждаю, народ там грубый, прямой, но, как правило, честный. Видом прекрасного пола в комбезе и с хабаром в рюкзаке, не избалованный, так что реакция будет та еще. Ржать начнут обязательно. Советую не злиться, держаться с достоинством. Кто полезет руками, сразу бей в лыч, я помогу. Инструктаж закончен». Как я и ожидал, реакция посетителей бара была бурной. Не сразу, правда. Несколько секунд висела такая тишина, что было слышно, как тренькает на потолке мигающая лампа дневного света. «Глянь, мужики, какой артефакт Лунь в зоне надыбал!» – тихо сказал кто-то. «Ни хрена!» – не согласился еще один посетитель. «Он к монолиту смотался и желание загадал. Истинные!» Густой гогот десятка сталкеров заглушил бы даже рев раненого псевдогиганта. «Это мой стажер», — громко сказал я, когда народ отсмеялся. «Звать Хип». Я осмотрел всю компанию. Бар сегодня не мог похвастаться большим количеством посетителей. Сталкеры либо отсиживались в схронах, либо, предупрежденные о выбросе, отсыпались впрок или готовили снаряжение. Но те, что были... Вон у самой стойки подтягивает прозрачное фреон. Молчаливый, хмурый завсегдатай зоны. О ходках своих он никогда не рассказывал, но доподлинно было известно, что он первый и пока единственный сталкер, которому удалось уйти от кикимор в коллекторах агропрома. Рядом развалился на пластиковом стуле викинг. Медлительный, что плохо, и совершенно бесстрашный, что еще хуже, но везучий прибалт, притащивший в прошлом году ледяное пламя из самого жерла тихой смерти, куда, по здравому рассуждению, никто другой бы не сунулся. В уголке четверка строгих, по-военному подтянутых долговцев, отдыхающих после рейда, лечатся из граненых стаканов и негромко беседуют за жизнь. Посматривают на Хип, улыбаются. Знали бы вы, ребята, кем она была денек назад, наверное, так не улыбались бы. Один долг махнул мне рукой. Узнал. Веня Корбит из отряда, с которым я прокладывал тропу после прошлого выброса. «Смотри, стажер, вон там лысенький такой, метр с кепкой», я указал на оживленно доказывающего что-то викингу сталкера в мешковатом комбинезоне. «Это Кося, самый крутой боец зоны. Героическая личность. Дальше свалки никогда не ходил, ползает по кучам, собирает всякую копеечную хрень, зато снорков пачками из ПМа своего валит. Не считай зомби. Мне вот говорил, что контролера грохнул, не дали как месяц назад. И всем про это трындит, были бы свободные уши. Намек понятен?» «Понятен», — вздохнула Хип, припомнив солдатика у проходной. «Еще один герой», — продолжил я, указав взглядом на следующего. «В камуфляже, бугай. Мордатый такой, с глубокой мудростью во взоре. Запеленговала?» «Это саранча. Знаменитый тем, что может сожрать трехдневный запас для двух сталкеров за один присест. Других подвигов за ним не наблюдалось пока. А вот бросить напарника или обворовать чужой схрон у него не заржавеет. Проходили на собственной шкуре. Вот эти двое – гниль. Остальным, как ты выражаешься, респект. Настоящие, бывалые дяди. В знакомые сама не набивайся, но если заговорят, общайся душевно, открыто, с достоинством. Много не болтай. Если что сказать не хочешь, то не ври, а просто промолчи. Поймут». «Лунь, зараза! А какого хрена ты моего парня в ученики не взял?» С обидой протянул Бивень, одноглазый и безногий сталкер, чьи ходки в зону давно закончились, и он занимался разным старьем, мастеря из негодного просового оборудования вполне приличные комбезы и детекторы. «Да потому что бестолочь он, и говнюк к тому же», — честно признался я. «Не знаю, Бивень, чего ты в нем нашел? Мне одной ходки с ним хватило надолго. Гони ты его, дружище». «А это не бестолочь?» Бивень покосился на Хип, и девушка подобралась, блеснула глазами. «Дай бог каждому так начинать!» Я ободряюще хлопнул стажера по плечу. «Привет, Лунь!» — прислонил два пальца к виску Фреон. «Здорово, бродяга!» Мурлок покривил в улыбке глубокий шрам на пол лица. «Привет, привет, дружище! Помню, как ты меня после морилки откачал. Такой не забывается. Должок за мной!» «Шалом, сталкер! Ну, как там зона?» Сионист приподнялся со стула и коротко кивнул. «Шевелится, крестник», — ответил я с таким же полупоклоном. Пожав руки ближайшим и помахав остальным, я пристроился у стойки. Барин без лишних вопросов поставил стакан и налил из запотевшей бутылки 150 ледяной. Радиацию выводить. Эх, хорошо пошла. «Фугас горбанулся», — сообщил он. «Выброс?» Я сглотнул ком в горле. Предупреждал ведь дурака, чтобы не трепался, не дразнил зону. Эх. «Нет. Вообще не в зоне. В ванной поскользнулся и головой об кафель. Врачи говорят сразу». «Горечь. Тяжелая горечь в душе. Фугас, бродяга. Как же ты так? Любила, может, тебя зона, да приревновала большая земля». Барин плеснул еще. «Что, знакомы были?» «Немного. Встречались пару раз. Вчера еще его видел. Пьяный из зоны возвращался». «Вот такая она жизнь», — вздохнул барин, скорбно опустив кончики пышных пшеничного цвета усов. «Ну, если есть чего, то давай ко мне». «Хороший мужик барин. Довелось ему и в горячих точках побывать, и посидеть тоже. Кидала жизнь, как хотела. Сталкерил поначалу, но что-то не срослось. Бывает такое. Не дано человеку, и все тут. Но из зоны не ушел, стал барыгой. Хотя словечко это поганенькое к барину ну никак не подходило. Барыга мелочен, жаден, часто подл, как матерый осьминог, и жесток, что твой кровосос. Вот и прозвали сталкеры барином. До этого в казаках ходил. И подходили ему имена эти здорово. Массивный, неторопливый, рассудительный. Говорит веско, предупреждает один раз. А если не внял, то может и кулачищем вдарить. Усы, как у гоголевского бульбы, шикарные, светлые, с желтизной от любимой беломорины. насмешливый взгляд и нос картофелиной. Барина уважали все. И было за что. За хабар рассчитывался железно, без гнилых штрафов и отходных. Если давал в долг, то проценты были не кабальные. Артефакты, снаряжение на продажу и прочее барин, как ни странно, считал за хобби, интересное занятие, не мешающее делу. Настоящим же призванием барина было его любимое заведение – бар. Именно так, с большой буквы. Начиналось все с подвала полуразрушенной фабрики недалеко от Салки. Потом уже при мне, в обширном, облагороженном бомбоубежище какого-то бывшего ПТУ. Теперь уже недалеко от периметра, в научном городке Чернобыль-7, барин 3 года назад открыл солидное заведение с оборудованным залом, сверкающей барной стойкой, кухней и целой анфиладой различных подсобок, в которых принимал хабар, продавал оборудование, оружие, держал запасы. На 2-м этаже в 3 комнатках обитали повар и 2 помощника. «Есть немного», – кивнул я. «Слушай, это ты навесил иллюминацию на входе?» «Ну, а что, не надо было?» – обеспокоился барин. «Да не, класс. Солидно получилось. Красиво. Настоящий бар, как в Европе». «А то ж!» – барину понравилось сравнение. «Где стажера подобрал, Лунь?» Спросил, как будто и не замечал шагающую рядом Хип. «Молодец, промолчала». «Укор жена, из свободы ушла в одиночке». «Будет толк?» «Думаю, да». Барин остановился, посмотрел на Хип так, словно только что увидел. «Ну, значит, прибыла в полку. Повезло тебе, девка. Клунюк конкурс похлеще, чем в театральный. Сам ему 3 серьезных ребятишек подсовывал. Не взял чертяка. Ежели походишь с ним годик, то уже сама сможешь учеников брать». Я покраснел до корней волос. Сбивающимся голосом промямлил я, опустив глаза и ковыряя пол мыском ботинка. «Не конфузьте ваше превосходительство перед дамой». «Одна беда. Балабол, каких поискать», — продолжил барин. «С другой стороны, оно тебе веселее будет». Погромыхав связкой ключей, бармен открыл обшитую железом дверь и нашарил выключатель, осветив комнату размером с 1/2 спортзала, после чего на 2 минуты забежал в каморку. Появился он уже облаченным в тяжелый резиновый передник, наподобие тех, что используются на скотобойнях, и толстые перчатки до локтя. «Ну-с, приступим», – проворчал он, подходя к столу. За самоцветы барин отвалил на 2 сотни больше, чем я рассчитывал, пояснив возросшим спросом на красивые камешки зоны. «Вот что, Лунь, тащи все, какие найдешь, любого качества. Отрывают с руками даже чернушки. Мода на них пошла на большой земле». «Ага, жуткий янтарь. Так, 250. Барин, даже не глядя в прайс, держал в памяти цены на 1/100 разновидностей хабара, наметанным глазом определяя размер и качество. Артефакты быстро перекочевывали из контейнеров в тяжелые многослойные ящики с надписью «Объект неисследованной природы. Чрезвычайно опасно. Открывать только в боксах УЗК». Солидные такие ящики. Даже размятый Жорин не проедает, хотя ему что бетон, что сталь, как решето. Любой артефакт в ней поступает именно в таких коробках, даже безобидные стальные волосы или стеклянные шары. Ученые никогда не брали в руки даже давно известные артефакты без того, чтобы не потыкать в них 10 приборов. Осторожность, правда, спасала не всегда. Гробились ботаники время от времени, пытаясь расплавить или облучить какую-нибудь штуковину из зоны, но без всей этой техники безопасности жертв было бы на порядок больше. «Тут еще дичь у меня имеется». Я положил на специальный лоток пакет с останками пси-собаки. 2 длинных зуба проткнули полиэтилен и торчали наружу. На дне пакета собралась темно-красная кровь. Голова скалилась сквозь мутную пленку конденсата. «Ух ты, ешь твою! Материк!» Бармен подсокал языком. «Давно?» «2 часов нет». «Шиш, я такую симпатягу ботаникам отдам!» Барин извлек голову из пакета, повертел на лотке. «Ай, красавец! И хвост в комплекте!» «Шкуру бы! Эх, за шкуру бы я тебе еще штуку отвалил и не моргнул даже!» «Увы!» — я картинно вздохнул. «Шкуру пришлось испортить, дабы красавец не испортил оную мне!» После вязанки трофей теряет большую часть привлекательности. «На ореховой дощечке, вокруг папоротников веточки 4 под лак. На 700, согласен? И 100 за хвост!» Судя по разгоревшимся глазам барина, я вполне мог бы стрясти с него и 1000. Нет, не стану пользоваться моментом. С другого бы стряс, но только не с барина. «Вы сделали предложение, от которого я не смогу отказаться». «Чудесно. Бармен посчитал в уме сумму за все. «Итого штука 940. Налом? На счет». «Извините». Хип помялась, потом стащила рюкзачок. «У меня тоже есть немного». «О!» – удивился барин, уже направившийся в каморку переодеться. «Ну, выкладывай». И Хип выложила в рядок 4 солнечных горошины, комок липкого сала и банку, плюс булыжник с отпечатавшимся на нем ископаемым моллюском и желвак расплавившегося в жарке алюминия, красивый, серебристый, очень похожий на артефакт. Обычный набор начинающего сталкера. Не считая солнечных горошин, по 200 монет за каждую, да еще и в количестве 4 штук. Ну ни хрена себе. «Зачет, стажер!» Я прихлопнул на место отвалившуюся челюсть. «Да?» Хип расцвела майским цветом. «А я еще думала, стоит этот камешек брать или нет, но чтобы улитка в булыжнике». Я молча показал на один из желтых, похожих на жемчужины шариков. «Это редкая вещь, сталкер. Сразу 4 штуки мне еще никто не приносил», — сказал за меня бармен. «А вот камень разве что в музей краеведческий годится. И алюминий тоже не артефакт». Хип пожала плечами, взяла алюминиевую каплю и пару раз крепко стукнула о стол. На этот раз челюсть отвалилась у барина. Слиточек расплылся ртутной каплей и пополз по столешнице, выбрасывая лыжноножки и перетекая в них, как настоящая амеба. «Не артефакт?» – переспросила Хип у бармена. «Ай, срамота!» – всерьез расстроился бармен. «Уделал меня твой стажер, Лунь!» «Видел я такие капельки. Я в смущении потер нос и прокашлялся. Много раз. И никогда не брал. Вот дурак!» Барин побрел к компьютеру и долго щелкал клавиатурой. На экране мелькали десятки фото. «Ну, Хип, назови свою штуку!» – вздохнул он наконец. «Ползучее серебро», – выдал стажер. «Так и запишем». Удивлялся я. Потом удивлялся барин. Теперь для разнообразия. Приятно удивилась Хип. Даже пискнула почти жалобно, когда бармен вложил ей в руку 2000 в зеленой иностранной валюте. «Это за ползучее серебро». Хип пискнула еще раз, когда поверх 2000 легло еще 900. «А это за все остальное». Металлическая капля доползла до края стола и опять застыла. Барин с опаской взял ее двумя пальцами и очень осторожно уложил в институтский контейнер, предварительно проверив дозиметром. «Оружие, снаряга». «А как же», — кивнул я. «Ну, пошли». В следующей подсобке барин положил на стол несколько пластиковых коробок. «ПМК, детектор, дозиметры разные. Наверное, ДСУ возьмете?» «ДСУ?» Я щелкнул ногтем по коричневому футляру. «Детектор загружен?» «Обновление слить недолго». «Ну, красивое. Говори, как звали раньше». «Обязательно?» — насторожилась Хип. «Если хочешь, можешь выдумать», — пожал плечами барин. «Но, как показывает опыт, лучше сказать настоящее ФИО. Потом проще нужные бумажки нарисовать». «Ладно. Архипова Алена Андреевна, 1994, 2 февраля. Город Вологда, улица...» «Не обязательно», — барин стучал по клавишам. «Где же моя черноглазая, где... Вологде, где... Так, код твоего ПМК 7936-24. Кому попало, не говори. Вот это к нему. Ник сама придумаешь». Рядом с ПМК появилась толстая книга с инструкциями. Я улыбнулся про себя. Инструкции весили в 5 раз больше самого компьютера. Барин подсоединил тонкий кабель к детектору, и тот часто замерцал синим диодом, закачивая в себя мегабайты обновлений. Затем вздохнул. «Комбинезон класса D. Самоделка. Состояние никакое». Бармен критически осмотрел одежду Хип. «Дело ваше, конечно, но на мой взгляд, это тряпье давно пора на швабру. Как минимум понадобится кольчуга М или ксенон». «Ксенон не надо», — я отрицательно покачал головой. «И дружеский совет. Больше их не заказывай. Порядочная дрянь, даже плевок осьминога не держит. Да и жгучий пух проедает на раз. Дыры по кулаку». «Ясно. Дали маху ботаники. Хоть и говорили, что для сталкера лучшей одежки и не найти». «Маху дали не ботаники, барин. У них на складах этих ксенонов девать некуда. А им все везут и везут. Найди кольчугу». Нельзя сказать, чтобы кольчуга была пределом мечтаний, но из всех костюмов класса «Б» она, пожалуй, годилась для зоны лучше, чем некоторые «Ашки». Несколько слоев легкого нетканого материала, очень стойкого к различным пакостям, вроде летучей кислоты или сока смерть ягод, и при этом прочного, как кевлар. Под ним чешуя невесомой керамической брони, которая, конечно, пулю не держала, а вот от укусов, когтей и шипов спасала довольно неплохо. дышащая сетка к телу, пропитанная антибаком. Ее преимущество оцениваешь только тогда, когда побегаешь денек на жаре. Непромокаемый, крепкий, не горит. От жары и холода спасает. Износа почти нет. Что еще для зоны надо? Вообще-то надо, честно говоря. Не помешало бы улучшить защиту от радиации. Хорошо бы добавить элементов брони потолще и посолиднее из той же чудо-керамики. Заизолировать от разрядов. Электрику в зоне никто не отменял. А, ладно, размечтался, сталкер. То ему не так, и это... Ботинки с высоким берцем, удобные, прочные, с трехслойной неубиваемой подошвой. Это тоже кольчуга. Разгрузочный жилет в комплекте. Отличный, кстати, жилет. Накладки под рюкзак и ружейный ремень, чтобы плечи не натирало. До кольчуги до этого ни один конструктор не догадался. Мне иногда казалось, что костюм разработан сталкером, не один год топтавшим зону. В отличие от просто безобразного ксенона, похожего на толстый целлофановый мешок забавного апельсинового цвета с галошами. «Кольчуги есть», — барин пожевал губами. «Но все на мужиков. Не ее размерчик, и это мягко сказано. Даже не знаю, чем помочь. Может, у бивни что имеется? Теперь пойдем стволы посмотрим». Для хип сайга 12 калибра была, конечно, тяжеловата, и я остановился на 16-м. ПП в комплекте уже будет стажеру в тягость, но дополнительный ствол необходим в любом случае. «Вот», — барин положил на прилавок пистолет странной брусковатой формы. «Подарок от дружественных буржуйских стран. Глок». Не внушал мне доверия внешний вид этой пушки. Какой-то легкий слишком, хоть и в руку лег, на удивление удобно. Несерьезный, что ли? Барин внимательно выслушал все, что я думал об этом пистолете. «Лучшего ствола для зоны ты нигде не найдешь», — очень серьезно сказал барин. 20 патронов. Надежен, как лом. Если в новом сталкерском барахле и бывают у меня промашки, то насчет оружия практика большая. Возьми, не пожалеешь. А если не понравится, то я тебе бесплатно его на любой другой обменяю». «На мой счет», — кивнул я. Барин разбирался в этих делах больше, чем кто-либо другой. Если сказал, что хороший пистолет, значит, так оно и есть. Из ножей Хип приглянулся небольшой аккуратный кобальт. Я не стал возражать. Выбор был хорошим. Вот что с костюмом делать? Ничего подходящего не нашлось и у бивня. «Слушай, Лунь!» Бивень поглядел на Хип, что-то прикинул в уме. «Видел я лаборантку одну из биологического корпуса. Ростом вроде подходит, и фигура такая же. У них наверняка ксеноны», — вздохнул я. «Ну, спроси, долго что ли? Они все равно в зону не ходят. А чтоб пробирки мыть, костюм не нужен», — резонно заметил Бивень. Я не нашел, что возразить. Лаборантку Машу я искал долго. Но язык, как говорится, до саркофага доведет. И представляя Хип как образец роста искомой Маши, потому как других примет не имелось, я наконец добрел до 8-го корпуса трехэтажных институтских домов. Добрел, кстати, за полночь, и поэтому получил не самый теплый прием. «Здрасте, Мария!» Сонная лаборантка запахнула плотнее халат и нацепила на нос очки, чтобы рассмотреть позднего посетителя. «Здрасте, Мария... Александровна! Вы с ума сошли? Первый час ночи. Что вам надо?» «Да, не соврал Бивень. Рост соответствовал. Комплекция тоже. У вас есть защитный костюм?» Мария Александровна перестала зевать. Она долго смотрела на меня, часто моргая глазами. Потом решила рассердиться. «Мужчина, вы меня подняли только за тем, чтобы задать дурацкий вопрос? Целый день, как проклятый, в ней крутишься, ни обеда, ни отдыха, радиацию ты глотаешь, а потом приходит субъект и спрашивает...» «Спрашивает простую вещь». Я сохранил на лице приятную улыбку. «Идите вон, я устала». Дверь захлопнулась. Я вдавил кнопку звонка и не отпускал где-то с минуту. «Послушайте, я сейчас... хам!» «Сейчас что?» Я уже начал терять терпение. «Милицию вызову!» «Странно устроен человек», вздохнул я. «Вместо того, чтобы сказать «да» или «нет», он начинает скандалить, говорить кучу ненужных слов и даже угрожать милиции». «Ну, есть комбинезон, дальше что?» Лаборантка сдалась. «Слушайте, оставьте меня в покое. Завтра тяжелый день». «Да, день очень тяжелый. Сколько дел. поболтать с подружками, испить кофею, разложить пасьянс на компьютере и потом вымыть целых 10 пробирок. К вечеру с ног валишься. Судя по растерянному выражению лица Маши, я попал в десятку. НИИ держал кучу лаборантов, якобы курсирующих в зону за материалом, и реальной работы на всю эту ораву получалось совсем немного. И ведь не уволишь. По отчетам именно лаборанты обеспечивали НИИ объектами для исследований. «Что за костюм?» – спросил я, не давая собеседнице времени оклематься от моей осведомленности. «Броня какая-то». «Кольчуга?» «Да, да, точно. Отлично. Тащите сюда». «Зачем?» – по-настоящему удивилась лаборантка. «На стенку повесим, любоваться будем. Несите, вам она все равно без надобности». «Мужчина, у вас с головой все в порядке? Вы хоть понимаете, что просите? Это дорогое институтское оборудование, выданное сотрудникам для того, чтобы ходить в зону», – продолжил я. «И если институтское оборудование не поступит в ближайшее время в распоряжение тех, кому оно действительно необходимо, то кто-то вскоре пойдет в зону сам. Поверьте, я могу это устроить. Ваше начальство любит отправлять на задание строптивого лаборанта, или, как оно вас называет, дармоеда, по вине которого сталкер не вышел в рейд». Вопросов больше не возникло. Нас с Хип тут же любезно пригласили в квартиру. Длинный кофр с новенькой кольчугой М просто пылился между шкафом и стеной, и даже пломбы на нем были не тронуты. Под охи и ахи лаборантки Маши я вскрыл упаковку. «Переодевайся, стажер. Сам пользуюсь и вам рекомендую». Хип быстро переоблачилась. Кольчуга пришлась в пору, и я невольно залюбовался ученицей. Настоящая матерая сталкерша получилась, хоть сейчас в зону отправлять тушканов пугать. Старый свободовский комбинезон я уложил в коробку и поставил ее на место. «Скажешь, что так и было. Поймут. Ругать не будут». Я вложил под картонный лист упаковки листочек с запиской «Здесь был Лунь». Подставлять лаборантку все-таки не хотелось. Мария Александровна печально кивнула. «Вы сталкеры, да?» – вяло поинтересовалась она. «Те ненормальные, что в зону ходят?» Я так и поняла сразу. «Да, мы именно те ненормальные», – я обернулся. «Те, благодаря которым ты получаешь хорошую зарплату на тепленькой и непыльной работенке, благодаря которым зону видишь на картинках и по телевизору. Идем, стажер». Ух, как же мне хотелось врезать по мышиной лаборантской мордочке за то презрение и даже брезгливость в выражениях и жестах. Потому и лишнего наговорил. Никогда не считай чужие деньги, не ругай чужую работу. «Ну как?» – спросил я у Хип, когда мы уже вышли на улицу. «Класс! Лунь, офигительно!» Стажер притопнула ботинками, взмахнула руками, захрустела репейниками многочисленных карманов разгрузочного жилета. «Рюкзак, как влитой! Удобно-то как! Слушай, а я с этими кирзачами намучилась!» «Владей!» «Лунь, тут хватит за все!» Хип выволокла из кармана свой гонорар. «Если нет, то я потом еще!» «Отставить! Возьми себе, на карман, так сказать! Деньги за самую первую ходку стажер тратит лично! Традиция! Дальше бюджет совместный!» «Теперь куда?» «Теперь, подруга, домой. Поспать минуток 600, а потом еще столько же, предварительно хорошенько заправившись горячей картошкой с маслом, селедочкой и луком. Мы, собственно, уже почти пришли». Корпус номер 4 ничем не отличался от двух десятков прочих, похожих друг на друга, как две капли воды панельных трехэтажек. Серое здание имело 3 этажа, 3 подъезда и, соответственно, 36 квартир. Четвертый корпус неофициально назывался «сталкерским» и наполовину пустовал. Кто-то не вернулся из зоны, а кого-то, еще и не помышляющего о сталкерской доле, ждали необжитые двухкомнатные берлоги. Казенные, в мелкий горошек, нейтральные обои, классическая ДСПшная мебель студенческой общаги, кухня с электроплитой и совмещенный санузел, обстановка тоже не отличалась разнообразием. Мой главный схрон располагался на 3-м этаже. Там мне предстояло отдохнуть и приготовиться к очередному рейду. «Располагайся». Я открыл дверь и щелкнул выключателем, после чего сбросил рюкзак на пол и, не снимая комбеза, прошел на балкон. Постоять минут 10, подышать никотином и посмотреть на ночной Чернобыль-7. С балкона был виден почти весь невеликий научный городок. Ровные ряды домов, громадина НИИ в полукилометре, точнее, только первый корпус, физически, биологи дальше, за ним, и светлая лента периметра с огоньками на вышках. Поблескивает иллюминация на баре, горит красным угольком 100-метровая мачта связи, тускло светят окна домов. Мирный такой, обычный городок, если не считать только что раскатившийся эхом короткой очереди корда. Засекли военные кого-то там, за спиралями колючки. и дальше за постами. Бесконечные километры зоны, десятки бывших городков и сотни брошенных деревень, Припять, леса и пустоши, болота и овраги. Не скучай, родимая, скоро встретимся. Ну, Хип, извольте в ванную. Я покопался в шкафу и выдал девушке запасной спортивный костюм и нераспечатанный пакет с хлопчатобумажным бельем. Полотенце в тумбочке, бери любое. А женского нет? Хип печально осмотрела белье. Не грешу, ответил я с серьезным выражением лица. Завтра заглянем в местный военторг. Выбор там, конечно, невеликий, но прекрасного пола в ней хватает, так что найдешь что-нибудь. Я пока составлю список предметов первой необходимости. Комбинезон, оружие и приборы, хвала небесам, найдены, но и осталось немало того, что еще предстояло найти. Фляжка, спортивный костюм, 4 смены белья, хороший термос, респиратор с запасом фильтров, очки с обтюраторами, надежные часы с таймером, не будешь ведь каждый раз лазить за ПМК. Кружка, нож складной, аптечка из последней партии, лучше две, 10 перевязочных пакетов, водка и маленькая стальная фляжка под нее, без этого в зоне никак. Фильтр-дистиллятор для воды, солевые таблетки. Главное, ничего не упустить, там мелочей не бывает. Список был готов далеко не сразу. Я 3 раза перечитал его, что-то вычеркивая, что-то добавляя. Потом, пока Хип еще плескалась в ванной, слил с ПМК на персоналку набранную за рейд информацию, фотографии и замеры, с которыми предстояло еще повозиться, забивая их в начатый еще 4 года назад капитальный труд по зоне. Почистил и проверил оружие. Просто повалялся на диване, глядя в потолок и слушая «Ну, еще секундочку, Лунь!» Про себя я решил, что в будущем в ванную буду заходить первым. Знакомые ощущения. Так бывает, когда следующий твой шаг подминает не бурую путаницу стеблей зоны, а живую земную траву. Приятное головокружение, и морщинки в душе разглаживаются, исчезают острые углы неприятных мыслей. Это Хип вышел из ванной. Ну, прелесть просто. Должно быть, я сидел, буквально разомлев, как кот на солнцепеке, и неглубокомысленно улыбался. Повезло со стажером. Красота, если и не спасет мир, то, по крайней мере, сделает его намного приятнее. «Э, Лунь, ты меня слышишь?» Хип вдруг рассмеялась. «Ванная свободна». «А, да. Спасибо, Хип. И не забудь про картошку». Сделав душ как можно горячее, так что едва можно было терпеть, я выскребал остатки зоны из кожных пор жесткой мочалкой. «Да, братцы, нашел я артефакт. Не слабо так нашел, что только он в мыслях и проскакивает, только он и светит, как солнце в просвет между тучами. Неужели втюхался сталкер?» «Да нет, быть того не может. Глупости одни, дурь в голове. Для других, кто тебя плохо знает, ты, Лунь, крут, как вареное 3 часа яйцо. Но сам-то в курсе, что не просто глупости, а иногда и откровенной дебильности, в рано начавшей сидеть в башке, вагон и тележка. До того доходило, что по дурости едва не гробился, а иногда по той же причине спасался. По дурости пришел в зону с дурацкой целью, и как подлинный дурак здесь и остался. И к пруду пошел, потому что дурак. И Хип не оставил у схрона, как сделал бы любой маломальский умный сталкер. А теперь стоишь под душем и лыбишься неизвестно чему. Эх, Лунь, и когда только поумнеешь. Контрастный душ, потом просто прохладный, и каждая клеточка организма словно подновляется и заряжается силой. Жаль, баньки нет. Напариться бы, а потом в снег. Да только ни баньки, ни снега в зоне не было. Зимы я уже 6 лет не видел. Только лето. Теплое и мокрое. И осень. Промозглая и тоже не сухая. Климат, в общем, воодушевляющий и на редкость приятный. Звереешь от него постепенно. Докрасна растерев тело грубым вафельным полотенцем, я напялил спортивный костюм и пошел на кухню. Хип в переднике помахала ложкой и симпатично улыбнулась. Картофель, почищенный и вымытый в рекордные сроки, уже начинал закипать. 2 разных человека. Забитый, озлобленный зверек в схроне, готовый всадить отвертку в обидчика, превратился в миловидную хозяйственную девочку, хлопочущую на кухне. «Богатый опыт по этой части», — пояснила Хип. «Дома, считай, я одна и готовила на всех. Настропалилась со временем. Где тут соль?» «Вот», — я подал солонку. «Помочь чем?» «Не, спасибо. Почему лука нет, сталкер? С чем селедку есть будем?» «Как я погляжу, запустил ты хозяйство». Хип без церемона вытолкала меня из кухни. «Не мешай». «Нормально». Я подчинился и побрел к персоналке посмотреть вакантное задание НИИ на следующую неделю. Ого, сталкер, как ты котируешься у ботаников. Аж 16. Можно и покопаться. Агропром. Сопроводить группу биологов очень надо. Замечена с беспилотника непонятная активность большой группы зомби. Что-то строят из досок, а потом таскают внутрь кучи плоские красные эллипсоиды, похожие биологического происхождения. Интересно. Подумаем. Свалка. Установить ловушки элементарных частиц на втором терриконе. Да вы что, ребята, это не ко мне. Этим и Коси заняться может. Выслал отказ и рекомендацию обратиться в баре к сталкеру Коси. Пусть человечек подзаработает. Фермы совхоза «Знамя». Провесить дорогу для техники мобильного лагеря «Позитрон». Поддержка, две группы «Долга», еще идут «Фреон» и «Лиха». Ну, если там «Долг» и двое «Аксакалов», то мне делать будет нечего. Прекрасно справится. Тьфу-тьфу. Агропром-2. Одиночный рейд в здании школы, подвалы ПРУ. На запрос ФСБ о пропавшей группе неэвакуированных 22.11.2007 жителей села Березичи, вероятно, укрывшихся в школе. При обнаружении фото, документы, координаты. Предполагаемая группа БВП 50-70 человек. Я вздрогнул. Могильным холодом дохнуло от компьютерного монитора. Задание – похоронка. То, что противорадиационное убежище давно превратилось в склеп, сомнений не вызывало. Не сомневались в этом и ФСБшники, раз запросили мертвые данные. Женщины, мужчины, дети, старики. Сколько уже было этих похоронок? Сколько групп БВП я уже нашел? Рассыпающиеся паспорта в пакетике и фотографии. Фотографии, от которых ночью просыпаешься с воплем, а потом долго куришь на балконе. Было уже. И что толку, если полетит голова еще одного чиновного идиота, по слабоумию, не сумевшего грамотно организовать эвакуацию? Мертвые все равно останутся мертвыми. Я мельком прочитал остальные задания и отправил подтверждение на два агропромовских. И биологов доведу, и в школу загляну. Рядом все. Думаю, ученые поймут и бухтеть не станут. Выход я назначил через 4 дня. Похоронками занимались всего два сталкера. Я и сионист. Остальные не брались за подобные задания либо по причине более чем скромного вознаграждения, либо из-за тяжелого осадка в душе, от которого страдала и так перегруженная впечатлениями психика. Сионист недавно вернулся из ходки, и теперь недели две его точно с места не сдвинешь. Значит, пойду я. Знали, блин, к кому обратиться. Отказов на похоронке у меня еще не было. «Лунь, кушать подано. Садитесь, жрать, пожалуйста». Хип удачно сымитировал интонацию Василия Алибабаевича. «Картошка остынет!» Так как лука к селедке не имелось, Хип открыла банку сайры и достала из холодильника две бутылки светлого пива. Ужин получился скромным, но вкусным. «Завтра затаримся патронами и займемся вашей стрелковой подготовкой», сообщил я, налегая на горячую, исходящую паром картошку. «За городом есть подходящее местечко, заброшенный карьер. Через 4 дня выход в зону, и нужно хотя бы знать, в какую сторону направлять ствол». «Но я уже стреляла». «Да, даже попала пару раз. Начало хорошее, но этого мало». «Окей». Хип положила себе добавки. «И все-таки хочется мне узнать подробнее про...» «Да». «Светлану эту». Я чуть не поперхнулся. «Надо же, думал, проехали давно». «Один из ботаников. Большая умница и большая дрянь. Одно, как видишь, другому не мешает». «Дрянь», — охотно согласилась Хип. «А почему?» Я вкратце рассказал историю с прудом и ПМК, умолчав некоторые детали. Позже поведал Хип, что такое сталкер и с чем, соответственно, его едят с точки зрения ботаников и прочих законопослушных граждан. «Поняла, на что подписалась?» — не без иронии спросил я напоследок. «Как все запущено. Получается, мы с тобой могли там и остаться?» «Очень даже запросто. Как, впрочем, и в любой другой ходке. Сталкеры от старости не мрут, стажер. Я, по крайней мере, ни одного не знаю». Я задымил сигарету прямо на кухне, глядя, как Хип переваривает полученную информацию. И странно улыбается при этом, глядя в потолок и играя вилкой. «Класс!» «Я знал, что тебе понравится». Thank you. следующие 4 дня Хип под моим мудрым руководством сожгла кучу патронов, пуляя по ржавым кастрюлям, пластиковым бутылкам и прочему хламу на свалке Чернобыля-7. Военные пару раз наведывались узнать, по какой причине звучит канонада с 11 до 2 часов дня. Узнав, проникались и даже давали дельные советы. С 2:30 и до 6 вечера стажер слушала лекции и врубалась в дзен инстинктов сталкера. Насколько успешно, судить было рано. Теория без практики – вещь, конечно, нужная, но обычно малоэффективная. В 7 мы вместе отправлялись в бар послушать новости, слухи и рассказы сталкеров, вернувшихся из ходок, перекинуться словечком с барином и что-нибудь прикупить. Я вот, например, обзавелся глоком после того, как увидел пластмасску в действии. Пистолет был великолепен. Я даже немного стыдился незаслуженной критики в адрес ствола. ПП-2000 оставил пока барину на хранение. В дальней ходке я решил брать с собой только глок. День Х неумолимо приближался. И, конечно же, наступил. Нас с Хип, неслыханное дело, лично пригласили в биологический корпус НИИ знакомиться с учеными, которых предстояло доставить на Агропром. Их было 3. Зотов Игорь Андреевич, профессор, ксенобиолог, представился первым пожилой ученый, невероятно похожий на книжного Айболита. Очки 2 стеклянными таблеточками, седые усы в разлет и аккуратная острая бородка. Худой, довольно высокий, у мудрых глаз легкие морщинки смешливого человека, стеснительная полуулыбка. Он был из разряда тех людей, что располагали к себе сразу. Профессор мне понравился. Лунь, просто Лунь, сталкер. Я пожал сухую крепкую ладонь. Мирошенко Илья Данилович, ассистент Игоря Андреевича, по совместительству врач и аналитик АЗ по вопросам психологии мутантов. Хренастый брюнет с намечающейся лысиной и быстрым взглядом. Плотноват он для зоны, не замаялся бы. Впрочем, пожатие руки мощное, хватка, скажем так, солидная. Ага, и уши. Борец, наверное. Сьюзен Кимски, доктор биологических наук, исследователь мутантных форм жизни. Миловидная, подтянутая женщина, лет 30 с небольшим. Короткая стрижка, очки в тонкой серебристой оправе, за которыми внимательные карие глаза и дежурная американская улыбка в 32 зуба. Характерный акцент подтверждал, что улыбка именно американская. НИИ был международным институтом. Американцев я недолюбливал, но Сьюзен оставляла впечатление приятного человека. Что ж, Лунь, контингент вроде бы неплохой. «Так», — я осмотрел команду, — «хочу сказать вам на первый взгляд странные и несколько суеверные правила. Следовать ему или нет, решать вам, но первая рекомендация такая. В зоне не должно быть имен, фамилий и отчества. Доказанный, хотя и необъяснимый факт. Выживаемость людей с новыми именами значительно выше». «Кличками?» — поинтересовался профессор. «Нет, именами», — поправил я. «Вам бы подошло, проф». «Не возражаю», — улыбнулся Зотов. «Аналитик и Рэй». «Почему луч?» — удивилась Сьюзен. «Взгляд похож». «Извините, если не по нраву, но сам человек здесь имя себе не подбирает». Сьюзен, а точнее Рэй, кивнула, сказав, что ничего не имеет против. «Идет», — согласился аналитик. «Теперь вопрос. Опыт зоны есть?» Рэй подняла руку. 2 рейда в темную долину. На вертолете высадили материал собрать и сразу назад. С нами был... Лыхо, кажется. Он от себя на 2 шага не отпускал». «Правильно делал. В таком случае инструктаж. Первое. Я не могу гарантировать на все 100% вашу безопасность. Зона непредсказуема и крайне опасна даже для опытных сталкеров». Я сделал паузу, наблюдая за реакцией. Аудитория молча закивала. «Но я постараюсь сделать так, чтобы вы все вернулись в целости и сохранности. Для этого вам необходимо выполнять любой мой приказ, даже абсурдный. Быстро, четко, без вопросов и обсуждений. Отлучаться, сходить со следа, говорить в голос запрещаю настрого. Заниматься любой неодобренной мною самодеятельностью тоже. Остальные указания получите по ходу пьесы. Костюмы. Выдали ксеноны», — сказал проф, кивая в сторону 3 ящиков. «Заменить на кольчуги. Оружие. Автоматы, сотки, 5.45 и гюрзы». Я кивнул. «Ладно, сгодится. 3 калашникова и 2 штурмовые саги – достойная компания стволов. Насчет стрелковой подготовки не спрашивал. все ботаники, не исключая лаборантов, принимались на работу, только если сдали зачет на стрельбище. «Пойдет. Пули со смещенным центром тяжести, надеюсь? Если нет, то добудьте, стандартный патрон для зоны мало пригоден». Затем я проверил вес и укладку рюкзаков, консервы, аптечки и прочее. Здесь замечаний не возникло. Ученые были не кабинетными, каждый имел за плечами пару-тройку экспедиций. Далее. В районе агропрома иногда появляются мародеры. Может случиться так, что нам придется стрелять в людей. На всякий случай подготовьте себя к этому. И еще. Из коллекторов по ночам вылезают кикиморы и бюреры. «Кикимора?» – Зотов хмыкнул. «Подходящее название для псевдоживой матрицы по трупу. Зато подходящего боеприпаса нет», – искренне вздохнул я. Надо же, как кикимору ботаники обозвали. Странная тварь. Издалека напоминает ходячую швабру, увешанную грязным черным тряпьем. Головы вроде нет, если не считать за таковую бледно-серый шарик с два кулака, скрытый за паклей вылезающих волос. Носятся молча, почти бесшумно, иногда пощелкивая костяным стуком конечностей или крутятся юлой на одном месте. Уйти от них почти невозможно. Фреон вот ушел, да за ночь побелел на висках. Помимо прочего, каждый ученый тащил на себе полпуда разных приборов и реактивов. Расставаться даже с частью оборудования они отказались наотрез. Мне оставалось только вздохнуть и понадеяться на то, что вертолет выбросит нас как можно ближе к агропрому. Доставить сразу в нужную точку пилоты просто не могли. Над агропромом висели в воздухе невидимые гравитационные аномалии, как, впрочем, и над всей зоной. Обсудив с учеными еще несколько нюансов насчет экипировки и правил поведения, я перенес выход на завтра. Не нравился мне этот рейд. Я осознал это, уже сидя за столиком бара и глядя, как всплывают пузырьки углекислого газа в стакане с пивом. Неуверенность и странная тоска не укрылась от Хип. «Что-то ты смурной сегодня, учитель. Ботаники не те попались». Думал я уже насчет ботаников. Нет, с ними порядок. Не чувствовал я от них подвоха. Грамотные, серьезные люди. Дури вроде нет. Агропром? В средней паршивости место, если не лезть в коллекторы бывшего научного городка и не соваться в пустоши на северо-востоке. Ночью по-настоящему мерзко там. Но на то она и зона. Нет, не в агропроме дело. Дело было во мне. Я просто не хотел никуда идти. Забить на зону, артефакты, НИИ и рвануть отсюда как можно дальше. Приступы тоски накануне ходки преследовали почти всех бывалых сталкеров. Называлось это «нырнуть в тину». Раньше нырял я эпизодически, в последнее время все чаще. Сионист советовал делать не больше двух ходок в месяц. Да куда там, уже через три дня скучал по зоне. А перед самым выходом снова лежал в тине, ненавидя весь белый свет. Странная штука, психика сталкера. Сплин. Настроения нет ни черта. Я отхлебнул пиво. Гадость-то еще и согрелась. Барин, налей будь другом слезы контролера. Парень плеснул в толстый шестигранный стакан светло-зеленой жидкости. 70 градусов. Полынь, жгучий перец, чайная ложка липового меда и столько же аниса на бутылку. Адская смесь. И непривычному человеку лучше не пробовать. Зато из тины буквально за жабры вытаскивает. «Что, сталкер, вся жизнь дерьмо!» — усмехнулся барин. «Завязываешь с зоной?» «Именно!» — просипел я, когда отдышался от слезы. «Последняя ходка? Ну, это дело надо отметить!» И бармен накапал еще 70 в ту же посуду. Понимает барин нашего брата. Каждая ходка завсегда последняя. И знал он к тому же, что всерьез подумывает сталкер Лунь вырваться за кордон и пожить по-человечески. Не всю жизнь ведь зону топтать, да бабло зарабатывать. Еще одного стажера найти? Не вопрос. Кандидатов море. Бери хоть отмычкой. Ну и Хип, естественно, со временем выучиться должна. Тьфу, три раза. Хип. Черт, вытащить бы ее отсюда, из этого ада. Не место ей здесь. Может ведь и грабануться. Зона тут, а не парк развлечений. И случай этот поганый с Коржинским прудом, показавший, кто есть ху. Сталкер Лунь, материал расходный. К черту все. Завязывать надо. «Эй, Лунь!» — начала стажер, но барин прихватил ее за рукав и что-то прошептал на ухо. «Молодец, барин!» Только Хип заметно поникла и по-новому глянула на меня. «Ништяк! Все будет, Лунь!» Через полчаса мы пошли домой. Выспаться перед ходкой следовало впрок, тем более, что вертушка будет ждать нас в 5 утра. Безопасный коридор для авиации заканчивался примерно в 6 километрах до первых зданий агропрома, над старым полотном железной дороги и одинокой цистерной, до сих пор стоящей на рельсах. Вертолет снизился почти до самой насыпи, подождал, пока мы выпрыгнем и поймаем рюкзаки, после чего свечой ушел вверх и направился на армейскую базу. «Ну, здравствуй!» Я вдохнул воздух зоны, коснулся заржавленного рельса. После рокота вертолетных винтов тишина казалась оглушительной, мягкой, как вата. Единственное, что в зоне было неизменным, постоянным, так это молчание. Да, вопили иногда мутанты, бормотал зомби, разрывалась тишина выстрелами, взрывами, криком погибающих, трещали и гудели аномалии, но это было лишь иногда. Тишина. Великое безмолвие царило здесь, непрерываемое ни шумом моторов с автострады, ни гулом перешедшего высоко в небезвуковой барьер самолета, ни птичьими голосами. Тишина была такой глубокой, что пищала в ушах, а звуки шелеста мертвой травы под мертвым ветром, скрип старого дерева и далекие утробные вопли какой-нибудь твари не нарушали безмолвие, а лишь подчеркивали его. Я взглянул на ученых. Те стояли плотной группкой, осматриваясь и что-то тихо обсуждая. Хип стоит рядом, молча разглядывая рельсы, крутые, заросшие бурьяном склоны насыпи, цистерну. «Что видишь?» «Вроде чисто, только вагон странный. И что с ним?» «Какой-то новый слишком. Ржавчины нет, и колеса блестят, словно только вчера по рельсам катался. Не растет рядом с ним ничего, хотя здесь под травой шпал не видно». «Углядела. Молодец». «Как двигаться?» «К цистерне не подходить, сделать крюк справа, а дальше по железке, потому как насыпь высокая и электрики не будет. Карусель поверху тоже редко встречается, молотилок на холмах не видели еще, и струн, они только между холмами бывают». «А что есть?» «Воронки, радуги, жаровни», — Хип подумала. «Еще смерть лыка бывает, но его видно сразу». «Хорошо, ты впереди, ведешь, мы за тобой». «Эй, наука!» — я махнул ученым. Вел стажер профессионально, старательно кидая гайки и не забывая поглядывать на сканер. Выворотень, который я заприметил еще за сотню шагов, Хип определила по волнообразной траектории летящего болта. «Стоп!» – стажер подняла руку. «Зачет!» – кивнул я. «Что там?» – спросил Рэй, садя с проложенной тропы и вытягивая шею. «Аномалия?» «Скажите, Рэй!» – я повернулся к ученому. «Если я вам прямо сейчас дам по башке, будет международный скандал или нет?» «За что?» — удивилась она. Я вместо устного ответа подобрал с земли кусок шлака и бросил немного правее ученого на склон насыпи. Длинный шипящий свист и вспышка багрового света. Кусок шлака исчез с резким хлопком, а сухая трава занялась тусклым в свете дня пламенем. Рэй побелела. «Коллега», — поморщился проф, — «вы что вытворяете?» «Простите, sorry, not right». Рэй проворно пристроилась за аналитиком. «Ничего себе! Слышал, конечно, но чтоб такое!» Аналитик разглядывал дымящееся пятно. «Вы не повторите бросок, Лунь! Это обязательно надо снять!» «Как дети, честное слово!» Я покидал в хлоп вспышку камешков, она исправно их уничтожила, словно красуясь перед камерой. «Топ-модель, блин!» Хип отлично провела нас до железнодорожной станции, обогнув три жаровни и гигантскую карусель. Вундеркинд – одно слово. Я припомнил, что и в школах девки в отличниках ходят чаще, чем парни. Вот и здесь обучаемость на высоте, ничего не скажешь. Дальше, однако, место лидера должен занять я. Порядок движения следующий. Вы все стоите. Иду я. Останавливаюсь. Машу рукой вот так. И тогда ко мне идет проф. Дошел, остановился. Двигается аналитик. Остальные стоят и смотрят местность. Потом Рэй. Последний Хип. Замыкает. Секторы обзора. Я вперед и по сторонам. проф – левую сторону, аналитик – правую, Хип стережет тыл, Рэй смотрит и слева, и справа, пока идут остальные. Оружие приготовить, держать стволами вверх. Повторите. На станции вполне можно было устроить остановку. Аномалий поблизости почти не имелось, радиометр помалкивал, и сама станция сохранилась неплохо. Окошечки билетных касс были забраны ржавой, но еще крепкой решеткой. Возле открытой двери вокзала валялся пожелтевший окурок примы. Виден был зал ожидания с рядами красных пластиковых сидений и пласт обрушившейся с потолка штукатурки. Электричка, навсегда остановившаяся у засыпанного грязью и палой листвой перрона, сгорела. Рыжие от огня вагоны с прогнувшимися крышами доедала коррозия. Но легкий кислый запашок застарелой гари еще чувствовался в воздухе. Я поднялся на закопченный пешеходный мост через пути, дождался, когда подтянутся остальные, и достал ПМК. Сигнал от зонда, сброшенного беспилотным самолетом НИИ, почти не угадывался. Мешали сильные помехи от смерть искр. «Лунь, справа!» — быстро и четко проговорил аналитик. По пыльному, закопченному бетону моста ползло яркое пятно, похожее на большой солнечный зайчик. В пределах пятна исчезала грязь, копоть, трещины, чтобы снова появиться за ним. Солнечный зайчик высвечивал несуществующий фантик от конфеты, осколок стекла от бутылки, которого не было секунду назад. И все было ярким, кричащим. Фантик блестел фольгой так, что ломило в глазах. Стекло горело изумрудным светом. «Не опасно. Это призрак», — сказал я. «В зоне такое бывает». Пятно подползло ближе, и прямо в воздухе над ним соткалась фигура пожилой женщины с большой хозяйственной сумкой на колесиках. Зыбкое изображение быстро набирало четкость и яркость, напоминая картинку старого цветного телевизора. И я уже видел платок на седых волосах, опущенные глаза, торопливый шаг и подскакивающие на неровностях пластмассовые колесики сумки. Призрак прошел мимо нас и начал постепенно растворяться. Только яркое пятно сползло вниз по лестнице и долго светилось на перроне. Женщина, очевидно, ждала поезд. «О, Чизус!» — выдохнула побледневшая Рэй. «Хм!» — коротко выразил свое мнение аналитик. «Любопытно!» — проф снял очки и приставил к глазам бинокль. «Фокусы со временем? Пси-поле?» «Не совсем!» — аналитик посмотрел картинку на экране камеры. «Изображение осталось, так что к пси-полям это явление не относится. Предполагаю, что... Лунь, там люди!» — прервала аналитика Хип. «Много?» Я забрал у профа бинокль. «Зомби!» Большая компания, почти толпа, словно в Припяти после выброса. Больше половины в остатках военной формы, остальные в тряпье, в котором с трудом угадывались платья и пиджаки. Двое в неплохо сохранившихся кольчугах, бывшие сталкеры. Раскачиваясь, подолгу замирая на месте, зомби выходили из складского помещения. 20, 30, 34. Еще два, точнее две. Много, и поэтому очень странно это. Не видел я такого раньше, значит, не знаю, чего можно ожидать. Группа зомби собралась и у самого вокзала. 8 ходячих трупов с семенящей походкой показались из-за сгоревшей электрички. Один из них издал громкий гнусовый крик. Странно, что у него сохранились голосовые связки, при том, что живот выгнил большой грязной дырой. Ему ответил визг со стороны склада и клекот из высокого, буйно разросшегося кустарника. Один покойник выбрался из вагона прямо под нами, запрокинул в небо тощее желтое лицо с ямами пустых глазниц, каркнул сдавленно, показав гнилые зубы. Одежды на нем практически не осталось, кожа лохмотьями слезала с обнажившейся желтовато-серой плоти, перевитой словно корнями пустыми белыми жилами. В воздухе медленно разливался удушливый запах разлагающегося сыра и уксуса. В руках, на которых не хватало половины пальцев, зомби сжимал большой плоский овал цвета свежего мяса. Такие же овалы тащили другие зомби. «Это они!» Проф деловито вставил в ноздри 2 ватных тампона. Рейни громко бормотала, имитируя цветом лица свежевыстиранную простыню. «God! Jesus Christ! It's horrible! My God!» «Все, перегорает Рей, как многие ученые до нее. И если даже останется в НИИ, то в зону уже ни ногой. Главное, чтобы не перегорело сейчас, иначе беды с ней не оберешься, ведь и до места еще не добрались». Я вынул плоскую стальную фляжку со слезой контролера. «Вот, глоток и не дыши, ясно?» Рэй с уже плавающим от подступающей истерики взглядом судорожно кивнула и опрокинула фляжку. Глаза ее выпучились, лицо перекосилось. «Да, милочка, это тебе не мартини в баре через соломинку тянуть». «О, щит!» — Что за пойло? Рэй с шумом вздохнула. Микстура для зоны. Я забрал фляжку. Слушай мою команду. Вниз сейчас спускаться нельзя. Оружие держите наготове, но не стреляйте. Компания внизу нами пока не интересуется. Хорошо будет, если интерес у них мы так и не вызовем. Не делайте резких движений. Не высовывайтесь за перила. Вообще не маячьте на фоне неба. Говорить в полголоса, лучше шепотом. Зомби внизу развивали какую-то деятельность. Они стаскивали в одну кучу обломки досок, кирпичей из обвалившегося вокзального туалета, куски шифера. Аналитик тщательно фиксировал все на камеру. Проф не отрывался от бинокля, изредка что-то записывал в ПМК. Рэй просто сидела, обхватив голову руками и стараясь дышать через рот. «Нам необходимо достать одну из этих штук». Зотов проследил за очередным зомби, прячущим странный красный овал под листом шифера. «Не думаю, что это хорошая идея», — заметила Хип. «Я только что видела, как мертвяк затоптал псевдозмея рядом с кучей. Они, похоже, ее охраняют». «Это странно», — сказал аналитик. «Зомби, особенно на такой стадии распада, как эти, не способны на какую-либо организованную деятельность». «Плохо вы их знаете», — не удержался я от замечания. «Под Припятью я лично видел десяток скелетированных трупов, устроивших полноценную загонную охоту за раненой плотью. Я уверен, что они общались между собой». «Может, контролер?» – предположил проф. «Нет. Впрочем, не знаю, но ощущений контролера не было», – признался я. От группы зомби отделился одна бывшая женщина в остатках синего пальто. Левая половина тела ее, по-видимому, была мумифицирована и не гнулась. Зомби подволакивал ногу. Левая рука торчала в сторону и описывала широкие восьмерки при каждом спотыкающемся шаге. В правой руке труп тащил все тот же плоский овал. «К нам идет!» — аналитик снял автомат с предохранителя. «Не стрелять без команды!» — приказал я. Некроорганизм в стадии третичного распада. Проф внимательно следил за движениями мертвеца. «Они совершенно точно не живые в биологическом понимании этого слова. И тем не менее двигаются, питаются, по всей видимости, наличествует обмен веществ. Закономерный вопрос, как?» «Вы же наверняка поймали парочку», — покосилась на профа Хип. «Неужели со всеми микроскопами и прочими своими фазотронами не изучили?» «Поймали. И не парочку», — вздохнул проф. «Трупы. Нет кровообращения, сероводород в тканях, частичная мумификация, жировоск вместо подкожной клетчатки, сильный автолиз внутренних органов. При этом частичная или полная остановка гниения, консервация соединительной и мышечной ткани. И зрение при отсутствии глаз, плюс рефлексы при полном распаде нервной системы», — добавил с каким-то ехидством аналитик. «А у двух экземпляров даже зачаточное сознание. Это, проф, будет посильнее вашей консервации». Профессор болезненно поморщился, словно от зубной боли. Взгляд его стал совершенно несчастным. «Коллега, мне непонятно ваше... злорадство по этому поводу. Вы словно празднуете каждую неудачу в исследованиях, зубоскалите всякий раз, когда наука терпит фиаско. Поведение, достойное полуграмотного обывателя, но не к неученого». «Профессор, с появлением зоны мне пока только это и остается», — сказал аналитик. «Она уже на лестнице», — сообщила Хип. «Что делать будем, Лунь?» «Оставайтесь здесь. Повторяю, не стрелять». Я, пригнувшись, перебежал к лестнице. Зомби покачивалась на первой площадке, глядя на меня дырами глазниц, забитых темной губчатой массой. Верхняя половина лица была словно сожжена кислотой, к голому черепу прилипли несколько прядок обесцветившихся волос, застывшая улыбка сухих потрескавшихся губ открывала выпадающие зубы. Рэй лучше этого не видеть. «Иди, иди отсюда!» — строго прикрикнул я, размахивая ружьем. «Нет еды! Больно! Больно! Уходи!» Шелестящий хрип из прогнившей гортани. Мертвец наклонил голову, скрипнув сухожилиями, и широко зевнул. Левая рука, черная, высохшая, описала полукруг. Синтетическое синее пальто, задубевшее от сукровицы и почти потерявший цвет, захрустело на сгибах. «Да, больно! Иди, иди давай!» Это помогало в половине случаев. Зомби далеко не всегда кидались на человека, хотя часто преследовали на почтительном расстоянии, заступали дорогу, швырялись землей, камнями, и их можно было отогнать криком или угрожающим жестом. Подействовало и на этот раз. Оживший труп неохотно развернулся и потопал вниз. «Брось!» — я решил рискнуть. «Нужен ботаникам этот овал, так что чем черт не шутит? Может, и бросит?» Труп остановился и начал медленно поворачиваться. Голова рывком обернулась в мою сторону. «Бросай!» — жестко приказал я, подобрал кусочек бетона со ступеньки и запустил в зомби. Рявкнул живой труп, брызнув бурой слизью изо рта. «Кидай!» Не выпуская красный овал из правой руки, зомби наклонился и начал скрести ступеньку сухими пальцами левой. Кисть руки отломилась с коротким сухим треском. Удивленное ворчание, и овал падает на лестницу, а мертвец здоровой рукой подбирает горлышко разбитой бутылки и неловко швыряет в меня. Странное дело, любят зомби в снежки играть. Давно это свойство сталкеры подметили. Я нащупал в кармане стреляную гильзу, с прудов еще осталось, и запустил в зомби. Гильза летит обратно. И тут Рэй завизжала. «Черт, ну просили тебя любопытствовать, зараза! Сказал ведь, сиди, не высовывайся!» Рэй вопила, прижав ладони к лицу и выронив автомат, безумным взглядом уставившись на зомби, озадаченную такой звуковой атакой настолько, что та забыла на лестнице красный овал и быстро ретировалась. Аналитик тоже молодец, заснял весь процесс на камеру, опять-таки не подчинившись требованию остаться на месте. Он же и влепил Рэй пощечину, не отрываясь от процесса съемки. Будь я неладен, если их еще хоть раз возьму с собой ботаников. В несколько емких нецензурных фраз, выразив все, что я думал о поведении ученых, я с понятной тревогой посмотрел на компанию зомби внизу. Фу, пронесло вроде. «Еще один подобный фортель, и я вызываю вертолет», — рыкнул я Рэй и аналитику. «Или вы подчиняетесь приказам?» «Да, именно приказам, а не просьбам. Или мы просто подыхаем здесь всей группой. Это ясно?» Аналитик покосился и буркнул что-то, но согласно кивнул головой. Рэй просто смотрела в одну точку, закусив кулак и покачиваясь. «Не слышу!» «Да, мы поняли». «Нам оставили подарок», — продолжил я. «Давайте контейнер под него. Руками не трогать, не трясти и не изучать на месте. Пойдем, Хип, поможешь». Новый артефакт. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Плоский овал цвета посохшего мяса, размером в 2 альбомных листа и толщиной 3 мм. Посередине заметный круглый бугорок, почти черного цвета. От него разбегаются тонкие темные прожилки. Цвет бетона под ним не изменился. Не дрожит воздух. Уже хорошо. Так, фон есть, но умеренный, не страшно. Теперь вынуть из петли на поясе телескопический щуп, поводить сначала над артефактом, потом подтолкнуть. Легкий, шуршит, словно картон. «Хип, приготовь контейнер». Девушка щелкнула замочками плоского кейса и таким же щупом подтолкнула его к артефакту. Теперь аккуратно подцепить овал пинцетом щупа и переложить в кейс. Закрыть. Подождать. Некоторым артефактам очень не нравилось замкнутое пространство. Могли долбануть или просто исчезнуть. На кейсе загорелась зеленая искорка светодиода. Все, птичка в клетке. «Красный цветок?» — спросила Хип. «Нет, такое название уже есть». Я поднял маленький кейс за ручку, посмотрел сквозь окошечко. «Порядок. Лежит внутри. Цвет не изменил, не греется. Плоское мясо. Так себе». Хип пожала плечами. «Ничего другого в голову не приходит». «Проф, держите. Что у нас дальше по программе?» «Главное сделано». Проф осторожно уложил контейнер в рюкзак. «Теперь только наблюдать. У нас есть время, Лунь?» «Часа 4 можно оставаться здесь. Ночь переждем в помещении вокзала». Я взглянул на ПМК. До темноты оставалось даже 5,5. «Сейчас я сбегаю вниз, поищу подходящий схрон. Хип, ты за старшего. Проследишь, если что, сигнал на мой ПМК в режиме аларм. Ясно». Зомби внизу были настолько поглощены своим занятием, что не обращали на меня никакого внимания. Горка строительного мусора на перроне росла. Подходить к ней не стоило. Дюжина трупов выстроилась вокруг нее правильным кругом, явно охраняя. Трое зомби ощерились на меня и утробно завыли, но нападать не торопились. «Не подхожу, не беру, не трогаю», — четко выговаривая каждую букву, я показал зомби раскрытые ладони. Охранники были еще совсем свежие, даже глаза не ввалились, и если бы не трупные пятна и зеленоватый цвет кожи, их можно было принять за живых. А как известно, чем свежее мертвяк, тем более склонен он понимать речь. «Идти, идти, сталкер, умх, унь, фугас!» — прохрипел я. «Да, точно, он, с запекшимся лицом и свернутым на сторону носом». «Унь!» — тяжко завыло существо, недавно еще бывшее телом фугаса, зарытого далеко за периметром, на маленьком кладбище, где на крестах редко писали что-нибудь кроме номера. «Как он сюда попал? До кладбища 30 километров, и стена с пулеметами!» «Зона любит, любит!» Шамкая деревеневшими синими губами, тянул на одной низкой ноте бывший фугас. «Зома урон икс, вернется фугас, да знаю. Вижу, дышать, черный звезды ночью, да, днем свет жесткий, вкус кислый, у света днем ярко, больно фугасу свет чинить, красный огонь. Пахнет землей, голодный фугас, голод, бетон внутри, белый, холодный». По мере того, как глотка зомби и залипший язык разминались от окоченения, мертвец нес околесицу все четче. Бессмысленные слова сплетались в безумные фразы. Я чувствовал, как мороз пробегает по спине. «Ты думаешь, чё? Думаешь, всё, да, отпрыгался фугас? Ах, патроны, патроны забыл, дурак. Тайник, во, нашёл, тайник». Из носа, пузырясь, потекла густая коричневая сукровица, пятная грязную ковбойку с оторванным рукавом. Я понял, что в этой клетчатой рубашке, в старых спортивных трико, его и зарыли в землю, уложив в простой гроб из кое-как сбитых досок. Перегораешь, Лунь. Смутное желание завязать с зоной стало ярким, отчетливым. Все, шабаш, хватит. Не забыть попросить барина, чтобы, если сдохну, кремировали. «Фугас, уходи, уходи! Больно!» — я услышал в своем голосе истерические нотки. «Больно!» Зомби кивнул и побрел к сгоревшей электричке, размахивая руками и бормоча под нос откровения гниющего мозга. И вдруг обернулся. «Зона тебя любит, Лунь!» — завыл мертвец, оскалившись и брызгая темной жижей. Сердце ухнуло в пятки. Мир вокруг поплыл и потерял цвет. Фляжка в нагрудном кармане полная, но вкус зелья не чувствую. Как вода. Ну, раз зомби сказал, тогда другое дело. Авторитетный, блин, специалист. Не помню, как добрался до моста. Вид, наверное, был у меня тот еще, так как Хип пискнула испуганно и подлетела, зачем-то трогая мой лоб. «Собираемся, друзья-ученые. Все, обздольц. Аналитик, вызывай вертушку, пора до хаты. Я добил запас слезы контролера». «Все так плохо?» Проф оторвался от окуляра какого-то прибора, похожего на черную трубу на треноге, но тут увидел мой взгляд и без слов начал собирать разложенные на куски брезента научные штуковины. «Ну ничего, успели многое. Думаю, этого хватит. Главное, эллипсоид добыли». «Зомби тебя узнал?» Аналитик удивленно поднял брови. «Я слышал, что он...» «Помолчите, пожалуйста», — Хип дернула аналитика за рукав. потом, ясно?» «Стажер, ведешь до цистерны». «Сделаем». В себя я пришел уже в кабине вертолета. Со мной ничего не случилось. Ни через день, ни через неделю. Но каждую ночь мне снились мертвый фугас, воющий в небо, сгоревшая электричка, визг Рэй и испуганные глаза Хип. В зону пока не тянуло, и я сомневался, что решусь на еще одну ходку. Девятый день я сидел у окна и наблюдал, как появляются на стекле мелкие бисеринки холодного дождя, сливаясь постепенно в крупные капли, лениво ползущие вниз. Ничего не хотелось делать. Мысли исчезли, был только дождь, мерно сыплющийся с темно-серого неба. Скрипнула входная дверь. Хип, сбросив желтый дождевик, танцующим шагом подбежала ко мне и хлопнула на подоконник большой конверт. «Вот, сталкер, Зотов лично выписал 7000 баков, прямо на проходной и вручил. Много накопали ботаники с той ходки, вроде разобрались даже с поведением зомби. Плоское мясо оказалось такой штукой, что весь НИИ на уши встал. В баре только про тебя и говорят». «Ага, спекся, мол, Лун». «Да не, ништяк, не говорили такого, не парься. Барин обижается, что не заходишь. Вот, просил передать». Рядом с конвертом нарисовалась бутыль с зельем. «Рэй с аналитиком в гости хотят зайти. Очень ты им понравился». «Приколись, они жениться собираются. Везет». Хип почему-то вздохнула. «Как там? Проверили?» «Ну да», — Хип поежилась. «Пусто. И гроб изнутри словно обожжен оказался. Слушай, хватит тебе уже зарубаться по этому поводу. Забудь. Зомби болтают фигню всякую, а с фугасом просто совпадение вышло. Плюнь раза три. А с мясом этим до сих пор разобраться не могут. Вроде как живое оно, и одновременно нет. Короче, проф сказал, что ровно половина мышей дохнет на нем, а половина полностью выздоравливает. Даже хвосты отрезаны, заново вырастают. Но те, что сдохли, не гниют вообще. Как резиновые становятся. Это хорошо, что мы тогда его руками не взяли. Лун! Лун! А? Я отвлекся от созерцания дождя. Ты слушаешь меня вообще? Ну? Ты уже неделю тут сидишь и в окно смотришь, — тихо сказала Хип. — Может, к доктору тебе надо? Сдвинешься ты от этих мыслей, Лун? Я сдвинулся в тот день, когда надумал в первую ходку пойти. Я усмехнулся. А к врачам не надо. Это не лечится. Вот что, стажер, нужно нам с тобой с зоной завязывать. Чужая она для нас, зона эта. Там только мертвяки да кровососы жить могут. Не для людей она. Как же так, Лун? Почему? Мы больше туда не пойдем, да? Я не буду сталкером. Далось тебе это сталкерство, — зло оборвал я. — Что в нем хорошего? Со смертью играть каждый день крапленными картами. Козырь девочка в такой игре редко перепадают. И чего ради? Бабок заработать? Да провались они пропадом, грязь эта. Нервы пощекотать? Хватит. Нащекотал уже, по самой не балуйся. Пойми, там смерть на каждом шагу, за каждым углом. Тошнит уже от нее. Но ты же в зоне. Да, шестой год. Поверь, этого времени мне с избытком хватило, чтобы понять, что там ни хрена не Диснейленд, как ты, наверное, возомнила. Ты за меня боишься, да, Лун? Я осекся. Черт, неужели ты так заметна? Да, боюсь. Не хочу, чтобы ты была сталкером. Не знаю, Лун. Хип пристально посмотрела мне в глаза. Сдается мне, что тебя уже тянет в зону. Как сказал барин, сталкер — это навсегда. Для меня тоже. Ну, тогда ищи себе другого учителя. Сгорел, Лун. Все, кранты. Как скажешь. Хип пожала плечами и едва заметно улыбнулась. Решение окончательное. Я стукнул ладонью по подоконнику. Все, хватит, надоело. Увольняюсь по собственному желанию. Выходное пособие в бухгалтерии и запись в трудовой книжке. Я поднялся и пошел перебрать оборудование. Что-то можно было продать барину, что-то оставить стажеру на будущее. Отговорить ее, судя по всему, уже не выйдет. Сняв со стены сайгу, я провел пальцами по черному покрытию приклада, щелкнул затвором. Состояние отличное, только на цевье глубокая царапина от зубов прыгуна и серое пятнышко. Капнуло соком смерть ягоды в темной долине. Невольно вспомнил, как отстреливался в Припяти сначала от группы «Монолита», а потом от королевской плоти, привлеченной грохотом выстрелов. Как вычищал оружие от жидкой коричневой тины. Ввалился на болоте в трясину, и вытащила меня тогда сайга, точнее, ружейный ремень, наброшенный на корягу. Вздохнув, я убрал оружие в чехол и взялся за кольчугу. Потом долго сидел, раскладывая на столе приборы, патроны, кое-какие полезные артефакты. Потом просто сидел, глядя в стену. А еще через день топал в компании ХИП к Агропрому. Подвалы ПРУ не были обследованы, а я, если не изменяет память, подписался на это задание. Оставлять долги перед уходом не хотелось. Потом было две ходки в Темную долину, само собой последняя. Потом еще одна в Красный лес, тяжелая, опасная, но удачная, добыли морозный кристалл и две штуки гремучего стекла. Потом, в общем, год пролетел незаметно.